Нектар и амброзия. Целый мы день до вечернего сумрака, сидя на бреге, ели прекрасное мясо и сладким вином утешались. Вспоминает Одиссей о своем пребывании на острове волшебницы Цирцеи. Кончив труды и еду приготовив, за пир они сели, и не нуждался никто в уделяемых поровну яствах. Это описание ритуальной трапезы на берегах Хризы и Зелиады. Никуда не торопиться, иногда в течение всего дня, делить пищу на порции ко всеобщему удовлетворению, таким образом, чтобы ничье сердце не наполнилось обидой, вот правило удачного пира. Целый тот день, пока солнце не село, они пировали, и недостатка на пиршестве не было в общем довольстве. Из Илиады. Пировать долго, чтобы присытиться едой, мы опять сталкиваемся с той же самой идеей совершенства. А ведь сейчас речь идет о другом пире, о пире олимпийцев. Боги едят и пьют. Амброзия и нектар – пища, несущая с собой бессмертие. Вот их повседневные, с молодых ногтей, хлеб и вино. Когда Латона родила на острове Делос Аполлона, она не стала кормить его грудным молоком. Нектаром и сладостной амброзией ребенка вскормила другая богиня – Фемида. Последствия не замедлили сказаться. Малыш резвился с такой силой, что пеленки не смогли его удержать. Он разорвал свои путы и начал говорить. Он тут же потребовал, чтобы ему дали лиру и лук, объявил о своем намерении учредить оракул и, выпрыгнув из колыбели, отправился в путь, куда глаза глядят. Однажды Гермес увидел его в пещере, где хранились три золотых ящика, запертых на ключ. Три полных вожделенным нектаром и амброзией тайника, где пища богов лежала рядом с одеждой, подобно тому, как хранится она в святых жилищах блаженных богов. Пища богов, амброзия и нектар, может также стать средством, способным сделать бессмертным ребенка, который своим рождением обречен на смерть. Деметра пыталась дать бессмертие простому человеку, втирая в его кожу эти активные субстанции. Великая богиня, погрузившись в траур после исчезновения своей дочери Персефоны, стала кормилицей в семье правителя Элевсина. Во дворце она воспитывала благородного Демофонта, сына осмотрительного Келея и прекрасной Метаниры. Мальчик рос как божественное существо, не зная вкуса материнского молока или какой-либо иной земной пищи. Деметра растирала его амброзией, словно он был рожден одним из бессмертных, и нежно обдувала его. Но бессмертие может передаваться и оральным путем. Часы льют нектар и амброзию в рот Аристею, сыну Аполлона и смертной женщины Сирены, чтобы избавить его от смерти. Какими же специфическими свойствами обладают эти субстанции? Они не только утоляют голод и жажду, но и не дают развиваться процессам распада. Однажды Ахиллес, герой, подобный богу, но все-таки не бессмертный, переживавший больше, чем кто-либо другой, что ему придется безвременно погибнуть, отказался принимать пищу. Великая скорбь овладела душой Ахиллеса. Он хотел разделить участь убитого в битве Патрокла. Ахиллес не слушал настойчивых советов своих товарищей по оружию. Напрасно они говорили, что войну нельзя выиграть на голодный желудок, что люди не в состоянии проводить дни без пищи. Ахиллес заупрямился. Он решил не притрагиваться к еде. Но с вершины Олимпа за героем наблюдали боги. Зевсу хорошо было известно, что колени людей подгибаются и начинают дрожать от голода. Громовержец повелел: «Пусть Афина спустится на землю и придаст герою сил без его ведома». Богиня-спасительница не заставила себя просить дважды. Но Афина не собиралась заставлять Ахиллеса есть. Она просто пролила нектар с амброзией сладкой в грудь Ахиллесу, чтоб голодом он не терзался. Его тело, истерзанное многодневным постом, вновь обрело силу и жизнеспособность. Однако и мертвое тело, уже окоченевший труп, может на себе испытать живительное действие этих божественных снадобий. Бренные останки Патрокла не составляют исключения. Поэтому Фетида, стремясь уберечь тело Патрокла от разложения, вливает ему в ноздри амброзию и красный нектар. Амброзия и нектар годятся для вскармливания новорожденного бога, для превращения смертного в бессмертного и даже для приостановления гниения трупа. Они могут придавать силу телу героя, ослабевшего от голода и жажды, но они не в состоянии сами по себе воскресить тело, которое уже покинуло жизнь. Воскресить умершего скорее означало бы вернуть из Аида то, что уцелело от личности умершего, его двойника, лишенного плотской оболочки. Следовательно, амброзия и нектар – это условия бессмертия, субстанции, дающие телу способность сопротивляться течению времени и бросать вызов смерти. Регулярно воздействуя на бессмертные тела, они поддерживают красоту, сияние, энергию. Как мы уже видели, Гера умастилась амброзией, прежде чем отправиться на любовное свидание. Но самое главное, амброзия и нектар – это повседневная пища олимпийцев. И в этом качестве они представляют собой особо важный элемент жизни богов.